Переход откроется на 20 секунд. Больше я удерживать его не смогу», — предупредил Петр. Момент, когда перед нами открылось над телом Нюши пространственное окно, весь собранный мною отряд, как единый организм, рванул вперед. Нам потребовалось всего 7 секунд, чтобы в полном составе преодолеть портал. И мы тут же остановились, пытаясь понять, что делать дальше. «Вероятно, произошла какая-то ошибка», — осматриваясь по сторонам, немного растерянно произнес Битюжин. Глава 19. Наша готовая к немедленному смертельному бою группа выглядела крайне странно и неправильно. Сидевшие и стоявшие вокруг нас по всему громадному помещению люди зачарованно смотрели на ощетинившуюся оружием кучку безумцев. Я скользил взглядом по громадному холлу в поисках зацепок, чтобы максимально быстро понять, что происходит и где мы находимся. А потом наткнулся на стойку ресепшн и увидел над ней громадную сияющую вывеску «Гостиница Москва». «Я могу вам чем-то помочь, молодой господин?» — раздался справа от меня нерешительный голос. Повернув голову, я увидел стоящую рядом девушку в узкой юбке и белой накрахмаленной блузке. Она неуверенно переминалась с ноги на ногу, явно не понимая, как поступить. На груди девушки я увидел бейджик с именем Алина и должностью. Это был администратор гостиницы. «Дело в том, что в наше заведение не принято приходить с оружием», продолжила сотрудница одной из самых престижных гостиниц столицы. «Ситуации бывают разными, но эти правила действуют даже для аристократов и их свиты, господин. Как я могу к вам обращаться?» «Ярослав», — сосредоточенно ответил я. «Ярослав Константинович». На девушку я обращал внимание не больше, чем на вывеску над стойкой в десятки метров от нас. Мне не верилось в то, что Петр мог ошибиться. Судя по тому, что пространственный переход позади нас схлопнулся ровно через те 20 секунд, о которых говорил оборотень, можно было предположить, что он сделал все возможное для выполнения поставленной мною задачи. «Нам нужно наверх», — услышал я голос Петра. Оборотень быстро обошел стоявших вокруг меня бойцов и указал направление. «Веди», — приказал я, и весь отряд тут же двинулся за архимагом пространства. «Господин Ярослав Константинович, вам нельзя наверх. Вся гостиница снята для пребывания иностранной делегации. Это может превратиться в очень большой скандал», — растерянно выпалила Алина. Рядом с девушкой остановился Битюжин. Григорий заглянул сотруднице гостиницы в глаза и что-то негромко сказал. Алина молча кивнула и практически побежала к своему рабочему месту, вероятно, за информацией, которую запросил у нее менталист. «Петр», — негромко произнес Григорий, — «ты чувствуешь нить?» «Да», — откликнулся второй оборотень. «Назови мне этаж», — попросил Битюжин. «Здесь каждая делегация получила по своему этажу». «Кажется, 12-й или 14-й». На мгновение прикрыв глаза, ответил Петр. «Сложно сказать. Хозяин нити ощутил наше вторжение и пытается избавиться от нее». Из груди рвалось недовольное рычание. Я на ходу выхватил телефон и набрал номер Насти. «Что с Нюшей?» — спросил я, едва сестра сняла трубку. «Стабильная», — коротко ответила Настя. «Вроде бы даже лучше ей стало. Вы добрались до места?» «Да, мы в Москве», — ответил я. «Если вдруг она начнет чувствовать себя хуже, набирай немедленно». «Поняла», — без лишних вопросов произнесла старшая сестра. «Будь осторожен». «Хорошо», — коротко ответил я и повесил трубку. Для хорошо подготовленного человека подъем на 10-11 этаж не был такой серьезной проблемой. Для усиленных магией элитных бойцов моей дружины расстояние и нагрузка вообще были ерундовой. Группа из более чем 20 бойцов неслась вверх со скоростью выпущенной умелой рукой стрелы. Я видел, как недовольно хмурился Петр. Видимо, попытки противников избавиться от следов пространственного поводка не были такими уж безуспешными. Учитывая, что следить за этим воздействием пытался архимаг аспекта пространства, возможности тех, кто пытался навредить Нюше, нужно было оценивать очень трезво. 14-й этаж», — наконец произнес Петр. Приближение к цели дало архимагу больше данных. Я быстро посмотрел на Битюжина. «Этот этаж закрыт для посещения», — практически сразу ответил менталист. «На нем технические работы, и нет приспособленных для проживания номеров». «Очень странно», — произнес я и прислушался к собственным ощущениям. Людей я на указанном этаже действительно не ощущал, но защита, окутывавшая несколько помещений и центральный коридор, внушала уважение. Я что-то не слышал о ситуациях, когда сотрудники обычной гостиницы пользовались для защиты пустующих помещений чарами такой силы. В принципе, уже сейчас можно было локализовать местонахождение противника и обратиться к императору за помощью. Но я был на месте и не хотел терять время. Что могли сделать неизвестные и как хорошо спрятать следы, мы не знали, а потому я жестом приказал своим спутникам действовать. Практически одновременно ударили Бернхард и Аларак. Кот демонстративно держался на приличном расстоянии от моего генерала. Я временами ощущал его жгучее недовольство, обращенное на бывшего барона Ожегова. Однако, когда дошло до дела, африканец отбросил свои сомнения и использовал свой дар для выполнения моего приказа. Обычная с виду дверь, ведущая с лестницы в главный коридор 14 этажа, окуталась пламенем, которое практически сразу погасло. Бернхард озадаченно посмотрел на дело своих рук, будто не верил, что магия подвела его. Аларак при этом решил действовать иначе. Увидев ошибку своего недруга, кот ударил смешанной энергией мертвой воды в стену рядом с дверью. В итоге в проходе образовалась здоровенная дыра, которую можно было проехать на машине. Я влетел в коридор первым, а следом за мной двинулись Антип и Битюжин. Как только мы вынырнули из облака пыли, инстинкты бросили мое тело вперед и вниз. Тут же впереди возник щит из грязного эфира. Обычно этого хватало, чтобы остановить большинство вероятных угроз, но в этот раз барьер лопнул, как мыльный пузырь. В воздухе мелькнуло несколько метательных снарядов. Что это было, я рассмотреть не успел. Даже разогнанное до предела сознание уловило только смутные очертания, похожие на четырехконечные звезды. Позади меня ухнул Антип. Оборотень начал заваливаться, но его подхватил кто-то из бежавших сзади бойцов. Поняв, что защита не сработает, я перешел в нападение. Метрах в 20 от нас в коридоре виднелась пара людей, затянутых с ног до головы в черную одежду. Попробовав провернуть ту же атаку, что и недавно на трассе, я понял, что наткнулся на жесткий блок. Одежда надежно защищала защитников 14 этажа от любых магических атак. Однако такая броня не могла быть абсолютной. «В стороны!» — рыкнул я, и члены отряда рассыпались. Я буквально выстрелил с собой вперед. Сзади меня поддержали слитным ударом архимаги нескольких стихий. Петр переместил вплотную к нападавшим тончайшую магическую линзу и попытался распилить одного из них барьером, но заклинание рассыпалось ворохом оранжевых искр. В ответ полетели метательные звезды, которые не могли остановить ни магическая защита, ни даже закрытые бронированные двери, за которыми укрылись мои спутники. Я на ходу отбил мечами пару вражеских снарядов, и те глубоко завязли в бетонных стенах. А еще через секунду я оказался рядом и разрубил надвое ближайшего противника. Человек умер молча, будто не испытывал боли вовсе. Мимо пронесся крупный силуэт, и на второго человека в черном обрушился Ожегов. Бернхард здраво рассудил, что если оружие людей в черных нарядах способно пробивать стены, то их защиту оно тоже пробьет. Генерал выдернул из заплечных ножен чужой клинок и вогнал его в глазницу хозяина. Человек умер также молча, и мы двинулись дальше. Теперь уже проверяли каждое помещение по пути. Витязи без колебаний закидывали в пустые комнаты гранаты. Дружинники пытались обеспечить нашему отряду надежный тыл, потому что архимаги не могли обнаружить странных людей в черной одежде. Так мы обнаружили и уничтожили еще троих. «Аларак, что скажешь?» — кивнув на одного из убитых, спросил я. «Это не те, что были сегодня на трассе», — ответил кот. «Другие. Не могу ничего прочитать, но по-другому. Их что-то защищает даже после смерти». «Петр, нам еще далеко?» «Нет, мы почти на месте», — ответил архимаг пространства. «Предпоследняя дверь по левой стороне». Из указанной Петром двери нам навстречу выскочило сразу несколько